Сразу после прибытия в город, на меня пытались устроить покушение, из-за которого чуть не началась война между Фальконе и Марани. Бадун ТС. Как выяснилось, один из капо их семьи решил, что гарвардский мальчик очень легкая цель, и убив меня они смогут сильно навредить семье Фальконе, но немножечко ошибся. Я смог не только выжить, но и захватить самого Стрелка. Обычно, чтобы завалить кого-то из вражеской семьи, нанимают каких-нибудь негров или латиносов. Иными словами, нужно, чтобы убийцей был не свой, чаще всего вовсе не итальянец, и уж тем более не причастный к семье, чтобы никто ничего не мог подвязать. А Марани не повезло. Его капо, как оказалось, в бледушнике подсел на наркотики и сильно отупел за пару лет. Некоторое время никто даже не замечал, что он потерял хватку, ведь денег с бизнеса он всегда заносил достаточно. И в итоге этот дебил решил, что ему море по колено, а какой-то пиздюк из вражеской семьи вообще лох, потому отдал приказ завалить меня солдату собственной семьи. После такого, отец по понятиям поставил Марани перед фактом. Либо они решают вопрос сами и извиняются передо мной, либо он собирает комиссию. Валить людей чести просто так нельзя, они неприкосновенны. Одно дело реальная война семей, а другое творить подобный беспредел в мирное время. Во время этих разборок я и познакомился наконец с Салом Марани-старшим. Босс их семьи был чудовищно опасным отморозком откуда-то из-под Неаполя. Вообще, несмотря на тотальную вежливость и идеальный внешний вид, он производил некое гнетущее впечатление. Настоящая змея в траве. Чудовищно коварный и крайне жесткий. А встретиться нам с ним пришлось в первую очередь, потому что именно я, как жертва покушения, имел к нему претензии, решая вопрос через отца или дядю Джуна, ронял бы собственную репутацию. И хоть я технически пока не принадлежу к командному составу своей семьи, являюсь ее членом и имею протекцию отца, почти как собственность, и покушение на меня – это покушение на Карма и на Фальконе, так что понятия распространяются и на меня. По сути, он спрашивал, какого рода компенсацию я хочу, и если бы я был чуть менее вовлеченным и в целом понимающим в отношении понятий, то он бы меня опустил и сделал вид, что решение вопроса – это подачка для ничего не понимающего юнца. Я же, как тоже та еще змея, опустил уже его. Он, как Дон, распустил своих людей, а ведь семья – это тотальная дисциплина. Но надо отдать ему должное, он почти сразу переобулся и представил наш разговор как эдакую проверку. Короче, лицо он сохранил, и мы договорились на следующем. Во-первых, Фульвия валит. Они бы и сами его в живых не оставили, но валить будут именно по моему приказу как пострадавшего, что автоматически прибавляет мне уважение в глазах его семьи. Во-вторых, я теперь имею право на одну ощутимую услугу от самого Дона Марани и его семьи. Ничего конкретного я не запросил, но тем не менее они будут мне должны, и я обязательно воспользуюсь этим долгом в будущем. Обычно такое не практикуется и решается в основном уступками в бизнесе для семьи, но в этот раз решил оставить за собой маневр. Еще думал попросить фуру налички, но решил, что это будет уже перебор. На том и разошлись. Скорее всего, меня попытаются еще не раз убить, но это будет уже не скоро и при совсем других обстоятельствах. Больше таких ошибок они не сделают. Ну да ладно, я тренируюсь и готовлюсь, потому уже сейчас меня хрен завалишь. А с каждым годом я буду становиться все сильнее и опаснее. Также меня наконец, после такого вот своеобразного посвящения, познакомились с самым неоднозначным членом семьи Фальконе, Альфонсо Лупертаци, самый малоизвестный, но при этом один из авторитетнейших людей, тот самый таинственный Лупертаци, при упоминании которого братва решительно затихает, а по совместительству нынешние консильери семьи. Многие считают, что консильери — это что-то вроде второй правой руки босса, на самом деле в нормальных семьях это не совсем так. По паспорту наоборот, он должен быть эдаким противовесом, способным угомонить босса, если тот начнет перегибать, как было с Карло Фальконе. Консильери – это в первую очередь авторитет и советник. Чаще всего это самый уважаемый человек семьи, и Альфонсо именно такой. Старику уже больше 90 лет, и он успел поучаствовать в обеих мировых войнах. Для властей это совсем старенький и уже полубезумный дедушка. Собственно, этот пожилой отморозок таким нехитрым способом косит от закона уже 30 лет. Против него столько дел велось, что можно с ума сойти. При этом он настолько великолепно косит под сумасшедшего, что уже аж 8 раз умудрялся избежать тюряги. За такого рода высший пилотаж, умение выкручиваться из абсолютно любых ситуаций и чудовищный боевой опыт в семье его очень уважают. Да черт возьми, в свои охрененные годы дед до сих пор по бледям ходит, при этом ездит без охраны и в целом его никто не трогает. Даже Марни ни разу не попытался его завалить. Этот старый обморок просто живое воплощение слова «авторитет». При этом в нынешние дела он почти не лезет и считается отошедшим от всего, хотя официально все еще консильери семьи. Причем все настолько интересно, что если он и дядя Джун дадут разные приказы, братва выполнит именно волю Лупертацы. Он был консильери еще у прошлого Дона, и был одним из тех, кто дал разрешение его валить. И вот с таким человеком меня привели знакомиться. Вообще, глядя на него, тяжело даже представить, что это, наверное, одна из самых страшных тварей в городе. Самый обыкновенный дедушка с добрым лицом. Я не знаю, как он это симулирует, но у него абсолютно невинные и даже наивные глаза. Я редко встречаю таких людей, но рядом с ним буквально чувствую, насколько этот дед опасен. При этом в отношении меня он занял сразу довольно одобрительную позицию, говорил, что я хорошая замена Кармайну. Мне бы немного подрасти еще и набраться опыта. Касательно же моего способа решения вопроса с Марани, он сказал, что я повел себя хоть и в рамках понятий, но как дилетант. Надо было, во-первых, валить Фульвия самому, во-вторых, указать членам семьи Марани, что это только его проеб, и надо лучше следить за доверенными людьми. В-третьих, что надо было все же брать деньги. Не фуру, конечно, но 1050 до 100 зеленых как компенсацию вполне можно было выбить. Я же был излишне мягок и тактичен, хотя мог бы и проявить силу и сразу поставить себя нормально. При этом сам дед в этот момент преспокойно заваривал нам чай и будто говорил погоде. Абсолютно непрошибаем. Меня даже пробрало на ха-ха, когда братва, приехавшая со мной, пила этот откровенно дерьмовый чай. При этом я видел, что он сам это знает и его категорически не пьет. Нет, старикан в этот момент пил вино, принесенное какой-то шлюхой, одетой в один только халатик на голое тело. При этом пока она чуть ли не трясла своей жопой и сиськами, братва старательно отводила глаза, потому что это его женщина. Веселее всего было, что дед это аргументировал тем, что у него сердце больное, и вино ему хорошо помогает. Угу, шлюхи тоже помогают от сердца. Старый жучара, я как нормальный человек отказался пить дерьмовый чай, но дед не стал сводить мои действия к неуважению, а лишь со смешком поинтересовался, что я пью. Я несколько призадумался, но потом, решив что-то в стиле «чем черт не шутит», спросил, есть ли у него шнапс. Дед был немного удивлен, но принес мне одну бутылочку. Короче, это был максимально странный опыт. Дед нихера не так прост, как хочет казаться, и что-то мне подсказывает, что он тщательно следит за ситуацией в городе, и я боюсь даже представить, что у него в голове. Также дед дал мне понять, что я хоть и молодой, но прям уж защищать меня никто не будет, и мне надо уже озаботиться своим ближним кругом самому. А потом дед просто травил байки и троллил окружающих. Но посидели мы весело. Эталонная старая сволочь максимальной закалки. Такой легко мог бы и сам возглавить семью Фальконе, но ему тупо нравится жить так. Кто еще может прийти в мэрию в халате и тапочках? Он же под сумасшедшего косит. Да, опасный дед. Причем, что самое интересное, никто не знает, сколько ему лет на самом деле. Он столько раз в молодости и за жизнь менял документы и дату рождения, что походу сам не знает, сколько ему. Принято считать, что где-то 90, но сам старикан отказался колоться и ехидно спрашивал братву, помнят ли они его день рождения и приготовили ли подарки. Неоднозначный опыт, однако, но было весело. А вот дальше начались неприятности. И снова с Софи. Меня не просто так преследовало чувство, что она за мной следит. Но начну по порядку, а именно с самой первой проблемы. Памела, это не слишком умная в отношении людей девушка, доверилась не тому человеку. Нет, я ее предупреждал еще когда мы учились, но кто бы мог подумать, что случится такое. Я знал, что научный руководитель, который ее, собственно, соблазнил во время учебы в универе, окажется гнидой, но мало было этого. Он начал ставить над ней опыты и продолжал пудрить мозги, а она дура уши и развесила. Я говорил, говорил и предупреждал, какого хера меня никто и никогда, блин, не слушает. Так ведь она ничего мне не говорила, до тех пор, пока не убила его, блядь. Большую часть картины о их отношениях я составлял по ее ужимкам и в целом странностям в поведении, и что характерно, почти везде угадал. Но она все скрывала, скрывала, и сама пыталась совсем разобраться как взрослая. Мало мне было, что я сломал ноги ее начальнику в компании, Так теперь она среди ночи звонит, ставит перед фактом и заливает трубку слезами и соплями, пытаясь донести, что убила человека. Первой мыслью было, что у деда был паленый шнапс, но потом я все же собрал мозги в кучу и спросил, где она находится. Вообще вся эта ситуация мне напоминает о прошлой жизни. Там тоже у меня с Уиллом было все весело. Короче, я среди ночи вышел из дома и поехал к дяде Джуну. Когда он открыл мне в 3 часа ночи в пижаме и с колпаком на голове, я думал, что несмотря на происхождение он попытается меня как минимум ударить. Но я не захотел ничего слушать, а сразу попросил главное. Ненадолго обычную яхту, которую не жалко испачкать, и несколько крупных мусорных мешков. Дядя Джун посмотрел на меня очень странно, но ключи выделил, а потом указал место, где она находится. Только вот этого было мало, и пока я все это делал, за мной следила Софи. Она следовала за мной по пятам и следила, что я на ночь глядя делаю. Видела, как я выехал куда-то за город и доехал до одного из частных домов, где ко мне выбежала рыжая девушка в одном халате на голое тело и сразу бросилась на шею. Короче, к тому моменту, как я наконец смог угомонить истерику Пэм, и мне наконец объяснили, что именно произошло, Софи успела накрутить себя настолько, что когда я упаковал тело в мешок и тащил к машине, резко выпрыгнула как чертик из табакерки и начала как ревнивая жена требовать ответов в первую очередь не что за мешок я тащу в машину, а что это за рыжая шалава. Боже, за что мне все это? В чем я, блядь, провинился? 30 минут мы стояли над трупом и выясняли отношения, пока я просто не психанул и прямо не приказал ей взять труп за ноги и тащить в машину, а все мы обсудим дома. И самое удивительное, что, когда я наконец проявил реальную твердость, она наконец замолчала и начала выполнять приказы. Памела в это время пыталась прикинуться ветошью и не лезла под руку. С ней я еще обязательно поговорю отдельно о том, что такое настоящая дружба, о том, как важно слушать, что тебе друзья говорят и почему, блядь, нельзя доверять мутным мужикам с сомнительными методами исследований, а то потом этим самым друзьям приходится избавляться от тел. В итоге Софи помогла мне перетащить тело на яхту, и мы отплыли. Вообще мало выбросить тело в море. Рано или поздно трупные газы его раздуют, и он всплывет. Потому мне, как в некотором роде профессиональному чистильщику, пришлось, используя мусорные мешки и нож, потрошить тело и убирать оттуда все лишнее. Благо дядя Джун знал, какая именно яхта мне нужна, и внутри было все необходимое, чтобы избавиться от тела. В этот раз я не хочу задавать ему вопросы. Ну да ладно, сейчас все это играет мне на руку. Только есть маленький нюанс. Вот конкретно сейчас я занимаюсь уже не просто жизнью на деньги мафии или невинными шалостями с людскими пороками. Нет, я, блядь, избавляюсь от тела и покрываю свою подругу, которая на секундочку совершила убийство. Похоже, я чисто физически не могу оставаться на правильной стороне и просто отстраняться от всего этого. Будто сама жизнь и все знакомства толкают меня в объятия криминала. Софи же просто стояла и со сложным лицом смотрела, как я избавляюсь от тела. А потом спустя 2 часа, когда уже близился рассвет, мы выкинул тело за борт, предварительно обвязав его грузом. Остальное доедят рыбы. Пэм несколько раз вырвала за борт от всего, что я со спокойным лицом делал, и она просто сидела подавленная. Пришлось подойти к ней и заставить посмотреть на меня. Она с огромным трудом подняла на меня взгляд, а я положил ей руку на плечо. Сейчас нет времени на нежности и прочее. Времени мало. Расцветает, а значит, скоро поедут другие яхты. Ей нужны инструкции. Она в первый раз убивает человека. Ты ничего не видела. Своего научного руководителя не видела уже 2 недели. Отношения ни к нему, ни к чему-либо, над чем он работал, не имеешь. Поняла? Несколько секунд она смотрела будто сквозь меня, и мне пришлось встряхнуть ее за плечо. Поняла? Усиливаю нажим, и она наконец фокусирует на мне взгляд. Альберта, я, прости, ты был прав, во всем был прав, какая же я дура. Она с трудом понимала, что вообще происходит, и у нее был медленный отходняк, но хоть какие-то умные мысли к ней приходят. Эх, пришлось снова повторить ей мои первые указания, и только когда она кивнула, я наконец продолжил. Значит так, из города никуда не уезжаешь. Завтра встретимся в одном месте и еще раз все обсудим. Сегодня же ты возвращаешься домой, ложишься спать и до тех пор, пока не придет время нашей встречи. Сверяюсь с часами. В 14:30 в парке Готэма, из дома даже не выходишь. Все поняла, чуть нагибаюсь к ней, чтобы она смотрела мне в глаза. Я уже успел заметить, что у нее какой-то странный оттенок кожи, да и сама она будто резко похорошела и пахнет. Очень интересно. Ловлю себя на мысли, что хочу ее обнять и вдохнуть этот сладкий цветочный аромат сильнее. Резко отпускаю ее и делаю шаг назад. Быстро достаю сигарету и поджигаю. Этот уебок что-то сделал с Пэм. Она стала другой, и с этим, похоже, тоже придется разбираться. Я успел докурить половину сигареты, пока Памела наконец не дернула меня за край пиджака. Спасибо, я поняла и буду ждать. Пожалуйста, Альберта, не бросай меня, я не знаю, что делать дальше. Последней тяжкой докуриваю сигарету до фильтра и выдыхаю, пытаясь собрать уже свои мысли в кучу. Главное, следуй плану. Завтра в 14:30 в парке Готэма. И, а хер с ним, скажу, как есть. Используй тональный крем, у тебя кожа зеленоватая. Она окинула себя странным взглядом и чуть побледнела. Во всяком случае, зеленоватый оттенок стал сильно светлее. Я теперь монстр? Да блять, видимо, у меня что-то уже отразилось на лице, и у нее в глазах снова начали собираться слезы. Так, прекрати немедленно, ты никакой не монстр. Что бы с тобой ни случилось, ты не виновата. Поняла, это сделал он. Снова кладу ей руку на плечо и смотрю в глаза. Она же снова кидается меня обнимать и ревет. Эх, не надо было возвращаться в Готэм. Боже, какой же у нее теперь приятный аромат. Стискиваю зубы и стараюсь абстрагироваться от происходящего и просто глажу ее, пытаясь успокоить. А в это время позади меня скрипела перчатками София. А вот что мне делать с ней. Пока мы плыли до города обратно, уже немного рассвет занялся и наступило очень раннее утро. Потом я отвез Пэм домой. Софи все время с тех пор, как я приказал ей помочь, молчала и просто ходила за мной. Мне же было уже откровенно не до того. Когда мы наконец доехали до ее квартиры, никто еще не успел собраться на работу, и у нас было еще пару часов, чтобы добраться до дома и проехать по медленно просыпающемуся городу. Я ее высадил, и перед уходом она снова бросилась ко мне обниматься. «Спасибо тебе, Альберта, спасибо за все, и прости, что так получилось». После чего она поцеловала меня в щеку и убежала к себе. «Да блять, так, спокойствие, Альберта, все в порядке, ничего страшного не случилось, и хорошо, что она наконец отошла от произошедшего, разве что Софи сломала рычаг для открывания стекла в машине, а ну да, Софи, как я мог забыть», молча развернулся и сел обратно в машину. Софи скрипела кожаными перчатками и молча сидела ждала. Я же, чуть успокоившись, снова завел мотор, и мы в полной тишине поехали обратно в особняк. В этот раз ни я, ни она не скрывались, а вошли в дом мимо охраны открыто. Софи неотрывно следовала за мной, и когда я наконец дошел до своей комнаты, даже не замедлилась. Несколько секунд подумал, и в принципе понимаю, что бегать от разговора не выход. Тяжело вздыхаю и захожу к себе, после чего быстро иду к своему креслу и устало падаю в него. Софи подходит близко и стоит прямо передо мной. Стоит молча и просто прямо смотрит мне в глаза. Если честно, даже немного некомфортно. Как будто она собирается меня убивать. Снова тяжело вздыхаю. Спрашивай. Пожалуй, голос получился немного излишне обреченным. Но она на это не отреагировала. Софи же еще несколько секунд стояла прямо как солдат на плацу, после чего тихо наконец подала голос. «Альберта, почему ты скрывал от меня все это?» «Что?» Вопрос явно отразился у меня на лице, а Софи дополнила. «Ты умеешь избавляться от тел. Ни я, ни дядя Джун тебя этому не учили. Теперь среди ночи ты подрываешься и едешь помогать какой-то шлюхе избавляться от тела. Кто это и почему ты скрывал от меня кого-то настолько близкого? Ты не доверяешь мне?» Вообще, несмотря на мои победы в поединках за счет техники и подвижности, София все еще больше, тяжелее и сильнее меня. Я прекрасно осознаю, что в борьбе она мне поддается, и сейчас, когда она вот так вот напряженно сжимая кулаки зависла почти надо мной, мне немного не по себе, но я могу ее понять. Все же я правда немного виноват. Нельзя говорить, что человек тебе близок, и вот так обо всем молчать. Это Памела Айсли, моя подруга из школы, с которой я поддерживал контакты долгое время. Мы пошли в разные университеты, ты ее знаешь, я рассказывал о ней и не раз, причем вы даже один раз виделись. Я доверяю тебе, София, не пригласил же на это потому, что хотел разобраться сам. Ты тоже меня не приглашаешь на всякие сомнительные аферы. Да и в целом я узнал обо всем произошедшем сам только ночью. Софи поджимает губы. Я видела Памелу во время ваших встреч. Это была почти плоская серая мышь, а не стриптизерша с 4 размером и в одном халате. И та Памела не вешалась на тебя, как дешевая шлюха. Сколько злобы и ненависти. окидываю ее новым взглядом. Тот, от кого мы избавлялись, что-то сделал с ней. Она теперь мета. Ты ведь видела ее зеленоватую кожу. И я не понимаю, что за возмущение с твоей стороны, Софи. Я доверяю тебе и люблю. Ты все еще самый близкий мне человек. Ложь. Она начала тяжелее дышать, и я прекрасно вижу, как она медленно впадает в ярость. Но все же стараются держать себя в руках. Напрягаюсь уже сам. Что-то не нравится мне, куда все идет. Хватит играть со мной, Альберта. Ты все понял. Ее голос чуть хрипит и дрожит, хоть лицо ни капли и не меняется. Ты прекрасно знаешь, что я к тебе чувствую и используешь это. В последнее время тебя окружают одни женщины. Скажи мне, чего ты добиваешься, на что я уже не выдерживаю и криво усмехнувшись издаю истеричный смешок. Ты, блядь, серьезно? Я, по-твоему, все это специально делаю? Можешь мне не верить, но большая часть вещей происходит случайно. Нахер мне все это не сдалось? Изначально я хотел просто проведать семью, дописать свою ебаную дипломную работу и свалить в армию. Но стоило мне только вернуться в этот проклятый город, как в первый же день меня попытались завалить, а на второй пришлось избавляться от трупа. Я, блядь, по-твоему, всего этого хотел? Да. Неожиданная вспышка с моей стороны. Софи удивленно моргнула. В армию? Тебя только это беспокоит? Но она быстро выдохнула и сменила вопрос. Значит, с этой рыжей шлюхой у тебя ничего нет? Как меня это заебало? Я свободный человек и не обязан перед тобой отчитываться. Это уже не твое дело, София. Смотрю на нее прямо. Она уже ощутимо переходит границу. Сейчас у меня ничего с ней нет, но, если захочу, будет, и ты ничего с этим делать не будешь. Я не принадлежу тебе и могу делать то, что посчитаю нужным. Ты меня поняла? Она продолжает на меня смотреть около минуты, вообще не двигаясь, как будто даже не дышит, но потом она вдруг резко хватает меня за плечи и сжимает их. И только я хотел отреагировать радикально, как вижу на ее глазах слезы и замираю. Ее лицо напоминает неподвижную маску, и мне откровенно не по себе смотреть на нее сейчас. Сама же она хрипло и с трудом выдавливает из себя наконец слова. Я понимаю, знаю. Несколько секунд тишины, и стоячие слезы наконец медленно опускаются по щекам, а она продолжает. Я волнуюсь за тебя. Все, чего я хочу, это оберегать тебя от всего, что может с тобой случиться. Женщины коварны и могут быть жестоки, а ты так юн. Каждое слово дается ей с ощутимой болью, и она все сильнее сжимает мои плечи своими дрожащими пальцами. Ты знаешь о моих чувствах. Все эти годы ты понимал их и не отвергал меня. Ее голос становится жестче. Ты прав. Ты мне не принадлежишь, и я принимаю твой выбор и решение. Принимаю, если ты выберешь какую-то женщину. Все эти годы я получала слова поддержки и ласку только от тебя. Никому не было важно, чего я хочу и для чего развиваюсь, и мне нет дела почти ни до кого, но ты для меня важен. Не смей бросать меня и не играй со мной. Ты мой брат, Альберта, и я люблю тебя. После чего она с усилием резко дергает меня на себя и вдавливает в свой пятый размер в каком-то странном подобии объятий. Я же просто замираю в некоем подобии прострации. Может, я бы и попытался вырваться или как-то еще дистанцироваться, но я чувствую, что несмотря на то, что она держит лицо, ее всю трясет. Трясет почти до конвульсий, и она борется сама с собой. И тем не менее, ее слова и эмоции искренни. Я чувствую это. Господи, София, что мне, черт возьми, теперь с тобой делать? Глава 5. Женщины. Около минуты я так и просидел в некоем подобии прострации, а в голове гулял ветер. И вот конкретно сейчас у меня есть два варианта, что делать. И, к сожалению, оба отвратительны мне как человеку. Первый и самый логичный для нормального человека — проигнорировать ситуацию и дистанцироваться от сестры. Технически это убьет наши отношения, и она, если это переживет относительно нормально, начнет искать другого. Только вот в мафии вряд ли найдется человек, который бы не злоупотреблял подобным отношением. София действительно сломана, и это моя вина. Когда ее еще было можно вылечить, я просто свалил в Гарвард, игнорировал ее отклонения и позволил им вырасти в подобие одержимости. На самом деле, она меня не любит, просто хочет обладать. Ну а если еще точнее, хочет, чтобы ей обладали. И обладал ей кто-то, кому она могла бы доверять. Кто-то, кто примет ее такую, какая она есть. И кто это может быть, как нелюбимый брат, который с самого детства говорил, что она красивая, даже когда она откровенно перегибала с бицухой. Немногочисленные положительные моменты своей жизни она связывает именно со мной. Как бы странно это ни звучало, но с родителями у нее натянутые отношения. Мама – эталон женственности, и для нее состояние и поведение дочери является отклонением само по себе. А отец? Именно ради того, чтобы угодить отцу, она пыталась стать лучшей. Только вот каждый раз, когда она преодолевала новые пределы и приходила, чтобы он оценил их, встречала лишь снисходительность. И именно моя доброта и ласка стали для нее спасением. Именно я оценивал ее труды и хвалил ее. Поддерживал жажду развития. Несмотря ни на что, выбирал ее сторону. У нее даже друзей, черт возьми, нет. Она полностью одинока. Одинока, и имеет внутри хреновую тучу нерастраченной любви и желания быть нужной. Ну а второй, окончательно оставить попытки даже немного казаться в своих глазах хорошим человеком. Да блять, я избавился от тела. Да не я его убил, но тем не менее избавился. Это уже означает, что мой план по выходу из семьи, а затем и ее развалу, разваливается уже сам, причем разваливается из-за моей же импульсивности и глупости. Во мне уже так мало осталось от прошлой жизни. Я все больше погружаюсь в новую и склонен к неправильным поступкам. Тогда на меня давил постоянный присмотр и тотальный контроль, а сейчас – полная и тотальная вседозволенность. Сейчас я попросту оказался в условиях, что могу делать почти что хочу, и к своему огромному разочарованию обнаруживаю, что у меня внутри ничуть не меньше гнили, чем у окружающих, и то, что я в свои 16 не хожу по бледям, ничуть меня не обеляет. Я искренне считаю себя вправе решать чужие судьбы, а вправе ли, эх, я не хочу терять близкого человека, но и сам хочу им остаться. Как бы странно это ни звучало, но я действительно люблю сестру и желаю ей блага, и, к огромному сожалению, понимаю, что благо для нее, и ее же личное счастье, это мое падение. Ну хорошо. Хорошо, Софи, в этот раз я выберу не метафорическое общее благо, в этот раз я буду жить для семьи. Нет, я не откажусь от своих амбиций и желания изменить мафию, но пересмотрю свое отношение и методы. И теперь, я не буду пытаться оставить ручки чистыми, все равно уже запачкался, а несмотря ни на какие ебаные фокусы, я не хочу быть лицемером. Это будет мой выбор, и я готов встретить последствия. Медленно обнимаю ее в ответ. И Софи судорожно выдыхает и прижимает меня плотнее. Еще несколько минут мы провели в молчании. Постепенно я слышал, как ее бешено стучащее сердце успокаивается, и только когда она окончательно пришла в себя и изменила форму наших объятий на более мягкие и осторожные, я решил наконец расставить с ней точки над «и». Софи, это ненормально, и мы оба это понимаем. И тем не менее ты не можешь отказаться от этих чувств. А я не могу отказаться от тебя. Снова чуть напрягается, но я уже и сам чуть жестче ее прижимаю. Мне это очень не нравится, но я принимаю и их, и тебя. И все же у меня будет ряд условий. Условий, на которые тебе придется пойти, если ты хочешь быть моей женщиной. Боже, какую же херню я несу. Ну ладно, постепенно, может, я смогу это все сгладить. Все же это и правда во многом моя ошибка. Хотя в куда большей степени это ошибка отца и матери. Они не смогли дать ей нормальную любовь и поддержку. Я готова. Назови их. И хоть она успокоилась, ее голос все же еще выдает некоторую неуверенность. Впервые вижу ее такой, такой, уязвимой. Эх, во-первых, если, а точнее, когда наши отношения зайдут дальше дозволенного, ты должна проследить, чтобы у нас не было детей. Ни при каких условиях. Если в будущем у тебя и будет ребенок, то только посредством медицинской процедуры и совершенно чужими генами, с ощутимым трудом, но она кивает. Во-вторых, ты меня не ограничиваешь. Я не собираюсь становиться евнухом, прикованным к собственной сестре, как бы тебе этого не хотелось. Да и будет подозрительно, если я все время буду одинок, и мы будем проводить время только друг с другом. Ну и в-третьих, наши родители или члены семьи ни о чем не должны узнать. Это только наша порочная тайна. Ты поняла меня, София? Боже, наверное, я и правда проклят. Что за херня у меня с женщинами, что в прошлой жизни, что в этой? Около минуты она молчала и просто пыталась решить для себя, готова ли она на это. Но я прекрасно чувствовал, что она не откажется. Не в состоянии разорвать наши отношения. Слишком нуждается во мне. Я поняла. И принимаю твои условия, Альберта. Ага. Принимаешь, блин. Я прекрасно вижу, что если у меня и будет любовница, то ты ей, блядь, устроишь несчастный случай при первой же возможности. Столько ревности и ярости в отношении других женщин я, блин, за обе жизни ни у кого не видел. Не поняла, София, у тебя нет никого ближе, чем я, и я знаю тебя лучше, чем кто-либо. К Как только ты попытаешься навредить любой из моих избранниц, между нами, все будет кончено. Это ты понимаешь? В этом я не должен давать ей поблажку, иначе кровь любой из женщин, которых она убьет, будет на моих руках. Для нее же, смерти не значит ничего. Если мне убивать было бы ощутимо неприятно, и я бы это сделал только при необходимости или для уничтожения действительно плохого человека, и тем не менее, строить из себя невинность не стану. Просто не хочу плодить еще больше зла, и если я могу без него обойтись, то обойдусь. София же, для нее чужие жизни и судьбы не значит почти ничего. Она почти никому не сострадает. В детстве даже проявляла нелюбовь к животным, а значит и к ним не испытывает эмпатии. Придется заковать ее, направить ее безразличие и агрессию так, чтобы это не навредило окружающим. Я видел, как она снова чуть не впала в бешенство, но смогла все же сдержаться. Это хорошо, значит ревность хотя бы не сводит ее с ума. Поняла, снова скрипят перчатки, и я прекрасно вижу, что она все еще с собой борется. Эх, как же тяжело мне с тобой еще будет. Ладно, попробуем шоковую терапию. Медленно разрываю наши объятия и аккуратно обхватываю ее лицо ладонями. Она явно удивлена, раньше я такого себе не позволял. Почти целую минуту испытующе смотрю ей в глаза, пока не вижу, как она наконец уступает и расслабляется. Умница. Приподнимаюсь и медленно целую ее в губы. Да, долбаная разница в росте. В ней уже почти 2 метра, а я сраная полторашка. Ну а если точнее, то 169, и разница у нас в росте более чем ощутимая. Если быть до конца честным, то в наших боях я выигрываю только за счет техники и скорости. И сейчас я наконец снова это на себе ощущаю, ведь от поцелуя ей натурально сносит башню, и она резко обхватила меня руками, сжав чуть ли не до треска костей. Она целовала меня так, будто хочет выпить душу. Довольно жуткое чувство, если честно. Особенно если вспомнить мой опыт с женщинами из прошлой жизни. Всегда подходя к этому с точки зрения мужественного и главного чувствовать себя откровенно уязвимым, было почти страшно. Но сейчас ей это необходимо, и несмотря на боль продолжаю терпеть и просто обхватываю ее за спину. И вот тут как нельзя не вовремя, на близость горячего и прям жаждущего продолжения тела, отреагировал и мой главный раб гормонов. Довольно трудно оставаться спокойным, когда тебя вжимают в 5-й размер и так жадно и требовательно целуют. А уж как мой организм реагирует на ее тихие стоны. Боже, дай, блять, мне терпения и сил выдержать это испытание с честью, как настоящий мужчина. Вообще, может, я и мог бы сейчас перевести наши отношения сразу в терминальную стадию, но этого делать не стоит. Более того, я искренне считаю, что этого нельзя делать именно сейчас. Если она сразу получит все желаемое и будет уверена, что я не в состоянии устоять от соблазна, то каждую спорную ситуацию она будет решать именно сексом и попыткой с его помощью склонить меня к нужному решению. А я не уверен, что смогу этому противостоять. Несмотря на мой опыт, тело сейчас к сладкому непривычно, так что будет тяжело. Нет, нужно еще минимум год потерпеть и в идеале потерять девственность вообще не с ней. Так, а ну прекрати меня оглаживать и стонать. Приходится зажать пальцами ей нос, и только через 1,5 минуты, она наконец оторвалась от моих губ. Альберта, ее голос настолько хриплый и страстный, что у меня внизу аж все вздрогнуло, и только остатки самоконтроля помогли мне не повторить этот поцелуй. Хватит, София. То, что я на это согласился, не значит, что мы займемся этим прямо сейчас. Все будет так, как я считаю нужным, и тогда, когда я посчитаю нужным. Снова чувствую волну возмущения с ее стороны, но гашу его сразу. Нежно кладу ей руку на щеку и чуть оглаживаю, из-за чего вся злость мгновенно затухает, и она чуть прикрывает глаза. Пойми, мне это тоже дается непросто, и нам обоим нужно привыкнуть. Она лишь чуть кивает и снова поднимает взгляд. Такие расширенные зрачки, что ее корявая радужка почти незаметна. Да уж, воистину женщина на грани безумия, и мне придется как-то ее сдержать. Мне нужно поспать. Иди к себе. Обещаю, что без тебя завтра на встречу с Памелой не уеду. Она кладет руку на мою и снова чуть двигается вперед. Я хочу остаться с тобой. Конечно, блин, хочешь. А потом, как только я усну, сделаешь что-нибудь непотребное. Я прекрасно чувствую запах. Насколько ты возбуждена, черт возьми, нельзя, и ты знаешь почему. В первую очередь, чтобы наши нездоровые отношения не спалили, а во вторую, я тупо опасаюсь, что она не сдержится и изнасилует меня, пока я сплю. И может, я бы хотел верить в нее, но, к сожалению, слишком хорошо знаю». Она несколько секунд снова борется с собой и наконец кивает. «Тогда я хочу еще поцелуй». «Конечно, моя дорогая». Обхватываю ее лицо снова ладонями и тянусь к ней. Она с готовностью прикрывает глаза и отдается мне полностью, но я смещаюсь чуть вверх и целую ее в лоб. «Угомонись уже, женщина». Ее глаза удивленно распахиваются, и она чуть зависает. Я же, пользуясь ее ступором и наконец выскальзываю из ее рук из зоны обхвата, после чего делаю шаг к окну. Но, так нечестно, ее голос звучит почти обиженно. «Как же давно я не видел таких эмоций от нее. Ты получила свой поцелуй, Софи. Иди спать, на сегодня и правда достаточно. Я могу тебя немного побаловать, но во главе наших отношений именно я, и я говорю, что достаточно. Боже, до чего я докатился. И тем не менее, я слабее. Мне нужно каким-то образом утвердить свое главенство над ней, пусть даже настолько специфическим способом. Именно ей это нужно, я же просто как любящий брат даю ей это. Боже, как же мерзко это выглядит. Достаю снова сигарету и прикуриваю. Сама же Софи просто смотрела на меня некоторое время и глубоко дышала, наконец успокаивая себя. «Хорошо, я тебя поняла, Альберта. Спокойной ночи». После делает полупоклон. Вообще это жест больше, как к человеку выше по рангу в семье. Но, видимо, она таким образом просто признает мое главенство. Внутри немного отлегло и стало чуть спокойнее. Не то чтобы я и правда боялся ее, но несмотря на понимание, внутри все равно есть некое беспокойство, что она не сможет сдержаться. Слишком вспыльчивая и эмоциональная, всегда была такой. Но вот наконец она вышла, а я окончательно вздохнул с облегчением. На какую же херню я снова себя подписал? Ну ладно, жизнь забрасывает тебя землей, никогда не поздно взять лопату. Я перевоспитаю ее, даже если придется вступить с ней в связь. Заставлю ее хоть как-то сдерживаться и держать себя в руках, а затем начну прививать эмпатию. Да это скорее всего займет годы, но я заставлю ее вылечиться. А когда она чуть успокоится, отправлю к психотерапевту. А ведь мне еще завтра разбираться с Памелой. Хочется завыть на луну от бессилия. Какого хера вокруг меня одни женщины и у всех какие-то проблемы? Я похож на бюро решения женских проблем? Хотя, возможно, именно я в этом и виноват. Нормальных мужчин, с которыми можно не только поговорить, но и поработать, у меня в окружении с самого детства минимум. Да и я не особо пытался таких найти. Все же что ни говори, но с женщинами мне было банально проще общаться. Так что сам себе злой Буратино. Но это не значит, что я не буду возмущаться. И тем не менее, конкретного решения у меня для Пэм нет. Придется что-то придумывать. Делаю последнюю затяжку и наконец тушу сигарету. И только я собираюсь лечь поспать хоть пару часов, как с тихим скрипом дверь в мою комнату открывается и в нее медленно заходит какая-то молодая девушка в черном то ли кожаном, то ли латексном костюме и с довольно большим декольте, открывающим вид на весьма внушительные вторичные половые признаки. Так, ну это уже совсем за гранью добра и зла. Она действует очень медленно и закрывает за собой дверь, а я уже лезу так же тихо в ящик стола и достаю тазер. Мне, блядь, только еще одной не хватало. Просто молча его активирую и стреляю ей в спину. Что тазер делает у меня в ящике стола? Ну, носить с собой летальное оружие я не хочу. Да и в целом я подросток. Потому с собой я вынужден носить именно нелетальный тазер. Если честно, даже получить разрешение на него было тем еще геморроем, особенно учитывая, что в 16 я еще не вполне признан дееспособным. Но идеальная характеристика аж из Гарварда, плюс прохождение ада Израиля бюрократии и медицинских центров, и я таки обрел заветную бумажку. Отец на мои мытарства смотрел с откровенным скепсисом, на что я ему сказал, что с этой штучкой могу стрелять в людей, которые мне не нравятся, и меня за это не посадят. Кармайн чуть призадумался, но лишь усмехнулся. Женщина же тем временем подергалась в конвульсиях и осела на пол. Хм, сознание не потеряла, крепкая какая. Также молча перезаряжаю его и стреляю в нее второй раз. Снова конвульсии, уже корчится на полу. Странно, ни капли сострадания не испытываю. Благо на этот раз ее все же вырубило. Неплохо. Только вопрос, а что теперь мне с ней делать? Ну, молча снимаю ремень и иду к ней. Если это та самая таинственная воровка, то не удивлен, что она пришла именно ко мне. Я ведь вернулся только вчера, и в городе почти никто не знает, что я вообще вернулся. Тем более, что в мою личную комнату ни прислуга почти не ходит, ни кто-либо еще. Видимо, она не в первый раз использует мою комнату как место для отдыха после кражи. Быстро обыскиваю ее и в маленьком подсумке на бедре нахожу несколько комплектов маминых драгоценностей. Так, ну а за это уже санкции последуют. Вообще, скорее всего, у нее и еще много чего припрятано, но как-то после возбуждающих приколов от Софии обыскивать ее обстоятельнее не тянет. И тем не менее, обездвижить ее наверняка придется. Если она настолько ловкая, то одного ремня и прочного дубового стула не хватит. Эх, снова достаю сигарету и выхожу в коридор. Благо, на больших окнах есть не менее большие шторы, а их связывают канатами. Вообще сюрреалистично выглядит, как я просто хожу по коридорам и снимаю веревки с занавесок. Ну ничего, утром, когда я представлю эту воровку отцу и маме, думаю, мне простят такое нецелевое использование предметов интерьера. Когда я вернулся с несколькими канатами, девушка все еще была без сознания. Докурив сигарету, перезаряжаю тазер и молча тащу тело к стулу. Она была чуть выше меня, но благо у нее фигура хотя бы гимнастки, а не двухметровой мышечной женщины. Потому я спокойно ее усадил и начал связывать руки за спиной аккуратной восьмеркой, и так, чтобы она была прямо под суставом большого пальца. Апа. А на ручках, то есть интересных механизм, с выдвижными коготками. Какая прелесть. Перчатки долой, а затем использую дополнительный канат, чтобы привязать ее еще и за живот к спинке стула. Дальше спускаюсь вниз. Никакого пространства для маневра, а значит, ботиночки тоже долой. И как только я успел привязать одну ногу к ножке стула, причем используя побольше веревки и закрепляя также икру, а не только лодыжку, резко пришлось уклоняться от удара второй. Сразу достаю тазер и стреляю еще раз в живот. В этот раз вырубилось быстро. Снова перезаряжаю его и еще раз закуриваю. Бойкая какая. Привязать вторую ногу много времени не заняло. Продеваю два пальца под веревку и проверяю, не пережат ли кровоток. Задумчиво осматриваю дело рук своих. В принципе, теперь, чтобы выбраться, она должна быть как минимум наследницей Гудини. Как бы ни извивалась, пространства для маневра нет, до узлов не добраться. Стул прочнейший, блядь, дуб, причем довольно толстый. Даже Софи было бы непросто его сломать, так что она надежно связана. Беру свой платок и, чуть смочив водой, засовываю его ей в рот. Не хочу, чтобы она разбудила меня своими воплями, но и причинять лишних страданий тоже не хочу. Пусть будет влажным, а то вдруг у нее во рту пересохнет, а я не живодер. Тщательно выбираю, как именно он будет там сидеть, чтобы она не задохнулась, а чтобы не выплюнула, заклею скотчем. Снова лезу в стол, но нахожу только изоленту, оставшуюся еще с тех пор, как я собирал компьютер. Ну сойдет. Закрепляю платок двумя аккуратными полосочками и снова осматриваю ее. Чудно. После чего спокойно снимаю ботинки и ложусь на кровать. Вообще я не верю, что все может быть так просто, и эта неуловимая воровка попалась настолько легко. И тем не менее, разбираться с этим буду завтра. Боже, какая же это все херня. Я, похоже, реально проклят. Мне категорически не везет на женщин. Лежу и просто пялюсь в потолок несколько минут. Нет, так дело не пойдет. Снова встаю и иду попить водички. Возвращаюсь уже со стаканом, а она уже вовсю дергается и пытается выбраться. Спокойно сажусь напротив нее и с некоторым злорадным наслаждением смотрю на ее попытки. Как бы не стать женоненавистником. Хотя то, как она пытается выгибаться, не имея на это возможности, и прикладывает много усилий, выглядит довольно приятно. Особенно если учесть, что ее декольте чуть увеличилось. Смотрит на меня с откровенной ненавистью и пытается что-то промычать. Вообще я, несмотря на свою развитость, все еще выгляжу очень юным. С генетикой повезло. Скорее всего, я и стареть внешне буду сильно медленнее, и в годы отца буду выглядеть даже чуть моложе, чем он сейчас. Нарочно хлюпаю водой, заставляя ее злиться еще сильнее. Ах, какое наслаждение. Знаешь, мне говорили, что ты неуловима, но как оказалось, от неожиданности и ты не застрахована. Делаю еще глоток и чуть усмехаюсь. Она же остановилась и еще что-то попыталась промычать. Скажи, тебя хоть раз насиловали, когда ловили? Весь твой костюм, да и в целом амплуа пробуждают вполне конкретные желания. Замерла вся. Правильно, понервничай. Похоже, что нет. Хочешь попробовать? Основа ярость на лице, и вся аж подобралась. Ну-ну, будешь типа бороться до конца, лишь тихо смеюсь. А я не собираюсь тебя насиловать, можешь расслабиться. Если честно, меня в целом женщины заколебали за последнее время, Не знаю уже, куда от вас деться. Уже вот даже в спальню пробираетесь. Снова не могу сдержать смешок. Посиди тихонько, пока я посплю. Когда все нормально встанут, передам тебя отцу. Он решит твою судьбу, кошечка. Спокойно допиваю стакан и ложусь снова на кровать. Причем так, чтобы смотреть, как она дергается и мычит. На удивление медитативное зрелище. И тем не менее, хотелось бы узнать, что это за воровка и каким образом вообще попала в наш дом. Вполне может так быть, что она уже была в нашем особняке во время одного из многочисленных званых ужинов. Слишком уж хорошо ориентируется в нем. Далеко не первый раз здесь бывает, да и крадет не особо много. Если бы слишком обнаглела, то дом бы уже давно превратили в крепость, и хрен бы сюда вообще кто-либо попал. Отец вполне мог себе это позволить, а сейчас, так, скорее забавы, хотя из-за того, что авторитет задет, воровку ищут вполне честно. Просто пока что ее все еще ищут честно, давая ей возможность выкрутиться. В конце концов, по-настоящему талантливых воров даже в мафии уважают. Вполне возможно, что отец хотел ее завербовать. Если же нет, не понимаю, почему он так долго возился. Ладно, завтра спрошу уже напрямую у него. Гаданий мне на сегодня уж точно хватит. Да, насыщенный денек, а поспать всего несколько часов. Будто вернулся в прошлую жизнь ненадолго. Чуть усмехаюсь, позволяя себе предаться немногим сохранившимся воспоминаниям и потихоньку погружаюсь в дрему. Глава 6. Утро красит нежным светом. Несмотря на то, что поспать мне за ночь и утро удалось максимум часов 6 и голова болела, настроение было не таким плохим, как я рассчитывал. Воровка, разумеется, так и не смогла освободиться, и к тому моменту, как я проснулся, окончательно выбилась из сил и задремала. Вообще вот такая вот беззащитная и спящая она вызывает некоторое умиление. А уж как у нее за ночь расширилось декольте. Пришлось подойти и чуть застегнуть ей молнию, а то право как-то неловко. Особенно если бы такое увидели родители. Встал я довольно тихо и старался не шуметь. Устала несчастная, пусть поспит. Собственно, одев костюм и свои любимые пушистые тапочки, беру стакан и тихонько выхожу из комнаты. Внутренние часы у меня никогда не дают сбоя, и я всегда встаю ровно в 7 утра. Родители как раз собираются завтракать. Успеваю, но впритык. Принимаю Соломоново решение и иду сначала на кухню за кофе. Получив ароматный напиток у Лены, которая сразу по прибытии постаралась провести мне по волосам, сразу отправляюсь в главный зал. Доброе утро, отец, мама, Софи. Она уже сидела в своем неизменном черном костюме и едва я успел войти, сразу впилась в меня взглядом. Позволяю себе тяжелый вздох. Отец же, делая очередной глоток вина, наконец решил со мной заговорить. Джуниор сказал, что ты просил у него яхту ночью. Прекрасно, уже заложил. Ну ничего, я еще это обязательно припомню. Ничего не хочешь мне объяснить, Альберто? Несколько секунд просто спокойно смотрим друг на друга. После чего я мягко улыбаюсь, но легким полутоном намекаю, что не стоит об этом расспрашивать. Отец, ты учил меня всегда стоять горой за своих близких. У моей единственной подруги за всю школьную жизнь случилась проблема. Я всего лишь помог ей убрать мусор. Кармайн чуть нахмурился, но потом лишь обреченно выдохнул. Жаль, я не хотел, чтобы ты занимался подобными делами. Понимаю, я не предполагал, что так вообще может получиться, и тем не менее в жизни случается всякое. Обещаю, что по возможности буду избегать подобных ситуаций, отец. На что он медленно кивнул и показал мне на мое место. Наконец мы сели есть. Никто не притронулся к еде, пока я не пришел. Вообще, если вся семья в сборе, мы принимаем пищу вместе. Это некое подобие традиции, сохранившейся еще с родины отца. Родители в принципе всегда любили некоторую торжественность. А вот мне и Софии это чуждо. Она в целом довольно холодна, я же больше люблю непринужденность. И тем не менее в кругу семьи мы оба этим традициям следуем. Забавно, как какие-то принятые в определенных кругах правила морали принуждают людей к тем или иным действиям. Больше мы не говорили, пока проходил завтрак. И только когда все наконец закончили, я решил снова взять слово. Может, ты мной и недоволен, отец, но у меня все же есть для тебя приятная новость. Тот самый неуловимый вор, которого вы ловите вот уже несколько месяцев, был мной пойман сегодня ночью. Отец удивленно приподнял бровь. Знаешь, Альберто, думаю, тебе нужно быстрее уезжать из города. Уже сам делаю удивленное лицо. Отец же трет переносицу. Не пойми меня неправильно, я очень рад видеть тебя и в целом, что ты вернулся домой, но, Буду честен, с тех пор, как ты приехал, происходят очень странные вещи, и все они связаны с тобой. Сначала неудача с Марани, затем вот ночная утилизация мусора. Ну а теперь ты смог сделать то, что мои люди не могли несколько месяцев. Я боюсь себе даже представить, что может случиться, если тенденция сохранится. Потому я думаю, что тебе будет безопаснее вне города. Вот, вот, даже отец уже заметил, что я проклят. Ну а если серьезно, хочу верить, что все это лишь глупое и безумное стечение обстоятельств. Но я обязан хоть немного попытаться разрядить обстановку. Знаешь, вот теперь, когда ты сказал, я тоже начал замечать кое-что. Может мне съездить в Нью-Йорк? Я слышал, у тебя там в бизнесе много конкурентов. Вот съезжу, и им резко станет не до твоего бизнеса. Отец на это лишь усмехнулся и покачал головой. И все же я бы хотел побыстрее решить вопрос с этой воровкой. Она там сидит уже часов 6, устала, наверное, а я не любитель жестокого обращения с животными. Отец снова удивленно приподнял бровь. С животными, на что я лишь загадочно улыбаюсь и не менее загадочным тоном его завлекаю. А это очень занимательное зрелище. Тебе понравится, уверен. После чего отец подзывает за собой нескольких охранников, включая уже чуть постаревшего Яна, и мы всей веселой толпой, включающей мою маму и снова напрягшуюся Софию, идем ко мне в комнату. Пока мы шли к моей комнате, отец успел заметить, что на занавесках нет веревок, но благо никак это не прокомментировал. Я же шел спокойно, но конкретно сейчас уже был не уверен. Отец несколько месяцев на нее охотился, и раздражения накопилось достаточно. Да и я уверен, что ничего хорошего ее не ждет, и по этому поводу начал испытывать легкое беспокойство. Надеюсь, получится все же как-то договориться, и убивать ее не будут, а если и будут, то хотя бы безболезненно. Нет, я понимаю, что дело было на рассвете, я был уже уставший и озлобленный немного, но сейчас, как следует все обдумав, прихожу уже немного к другим мыслям и выводам. Эх, похоже, опять придется выкручиваться и изворачиваться. И тем не менее я одно не понимаю, как так вышло, что за несколько месяцев ее никто не смог поймать. Пока я раздумывал, мы успели дойти до моей комнаты, и я еще несколько секунд просто стоял и смотрел на нее. И только когда меня за плечо тронула мама, я наконец решил выкинуть лишние мысли из головы. Толкаю дверь вперед и делаю шаг. Внутри все было ровно так, как я оставил, а кошка даже не поменяла позы. Но когда в помещении, звеня каблуками начищенных туфель, начали заходить люди, от шума быстро проснулась. И вот когда она наконец увидела моего отца, реакция была мгновенной. Побледнела, замерла и просто смотрела. Нет, я в целом в курсе, что он ураганил раньше со страшной силой, и до сих пор в городе про него ходит куча байк, особенно среди криминала. Но, помимо этого, мой отец в целом известен как самый опасный и влиятельный человек города. Интересно, чем она думала, когда грабила его? Или адреналин, чувство опасности и вера в собственную неуловимость окончательно отбили всякие мозги? Хотя, сейчас, при нормальном свете приглядевшись к ней, замечаю, что она, по сути, совсем еще девчонка, лет 16-18. Да девчонка, блин, а сиськи отрастила такие, что некоторые зрелые дамы от зависти удавятся. Эх, когда же у меня уже кончится переходный возраст? Как любопытно. Отец снова был лаконичен и спокоен. Похоже, уже прикидывает, что именно с ней делать. И тем не менее он внимательно ее осмотрел и потом чуть приподнял бровь. Хаэм, кажется, я тебя уже видел. По-моему, раз в пару месяцев ты появляешься как сопровождающая у некоторых властных людей. О, конечно, подростковая проституция. Как же я мог забыть? Ёбаный город. Тут все как будто замерло в 50-х-60-х. Не сдерживаюсь и уже сам потираю переносицу. Хотя, по ней не особо заметно, что она работает проституткой. Скорее всего, просто ей притворяется, чтобы получить доступ к особо элитным местам. Несмотря на нарочитую сексуальность образа, на предложение изнасиловать ее ответила резкой агрессией. Проститутка бы согласилась и воспользовалась ситуацией, чтобы потом сбежать. Эх, и вот что мне теперь с ней делать, хотя решать ведь буду и не я вовсе. Снова перевожу взгляд на отца. Мама, увидев загадочного вора, удовлетворила свое любопытство и благополучно ушла. Она прекрасно понимает, что дальнейшие разговоры ей лучше не слышать. Поначалу я думал просто пропустить через тебя всю охрану особняка и удавить какой-нибудь золотой цепочкой, а затем выбросить попользованное тело на свалку, но сейчас даже не знаю. Вообще, Как я слышал, и у Марни есть к тебе претензии. Может отдать тебя им? Уверен, старина Сол придумает что-то более экзотичное и показательное, чтобы это стало уроком для всех, кто пытается красть у людей чести. Вроде последнему вору, он залил расплавленное серебро в рот и потом устроил показательную сцену для парней. Отец задумчиво закурил сигару. Большая же часть охраны смотрела на юное обтянутое кожей тело с каким-то оттенком хищного желания. А тем временем кошка уже начала покрываться потом. Похоже, в первый раз оказывается в такой ситуации. А ведь я уже не хочу просто умывать руки. Убьют же девчонку, причем максимально страшной смертью, а я не хочу в этом участвовать. Только вот я уже приложил руки к этому всему. Чуть скашиваю взгляд на Софи, та смотрит на меня. Ну, разумеется, ей на эту девушку полностью плевать. Только вот она уже, похоже, кое-что поняла по моему взгляду и уже поджимает губы и скрипит перчатками. Ну да, искра, буря, безумие, маньяк-кошколюб во мне уже начал поднимать голову. И плевать, что раньше я даже не думал о том, чтобы завести кошку. Отец, а знаешь, помнится, я уже давно хотел завести себе кошку. София делает ко мне шаг, но я придавливаю ее взглядом, и она, поджав губы сильнее, делает шаг назад. А вот отец на меня смотрит серьезно. Альберта, нет, это всего лишь воровка. Она принесла много неприятностей, и ничего с ней не сделав, я получу урон по репутации. Нельзя такое спускать с рук, понимаешь? Да все я прекрасно понимаю, черт возьми, разумеется. Но ты посмотри на нее, она настоящая кошка. Подхожу к ней и провожу рукой между кожаных ушек на ее голове. Да и я уверен, что она все поняла и больше не будет безобразничать. Более того, она будет стараться исправить свои ошибки и принесет нашей семье пользу. Будь уверен. Стараюсь выглядеть уверенно и улыбаюсь отцу. После чего осторожно снимаю изоленту и вынимаю кляп из ее рта. Отец же смотрит мне в глаза, не моргая. Принесет пользу, значит. Я кладу руку ей на плечо и снова улыбаюсь отцу. То есть ты за нее вступаешься и гарантируешь, что она возместит все ущербы с процентами. Отец чуть качает головой. Поверь, как только ты ей доверишься и отпустишь, она сразу сбежит, и это будет твоя ошибка, Альберта. Такие, как она, заботятся только о собственной шкуре. Нет, я не готов на такое пойти. Но я снова его прерываю. Поверь, я буду хорошим хозяином, а она не менее хорошей кошкой. Да и вчера, после нашего небольшого разговора, она согласилась вернуть похищенные ценности. Они лежат там, на столе. Одухотворенно вру. На что девушка вздрогнула и перевела на меня взгляд. Поверь, отец, я прослежу, чтобы проблем больше не было. Он смотрит на меня серьезно, я не отвожу взгляд и терплю. Он делает медленно еще одну затяжку дыма, и тут кошка делает совершенно неожиданную вещь. Мяу. Все перевели взгляд на нее, отчего сама она снова чуть дернулась, но тем не менее повторила на бис. Мяу. Уже куда увереннее и с чувством. Отец же несколько секунд на это смотрел, после чего рассмеялся. Искренне и добродушно, да и охранники явно стояли и обтекали. «Кошка, говоришь?» Наконец, отсмеявшись, смог сказать отец. «Хорошо, Альберта, это теперь твоя кошка, и ты полностью за нее отвечаешь. Если она снова будет безобразничать, спрошу именно с тебя и заставлю все компенсировать. Ты меня понял?» В конце он наконец сменил радушие на серьезность и снова придавил меня взглядом.